Можно не иметь никаких вещей и все же в духе оставаться собственником, не изжившим этого свойства. Можно не совершать нежелательных поступков или позорных действий и все же в духе не быть свободным от них. Все дело в состоянии духа, освободившегося или же не освободившегося в глубинах своих от того, что должно быть изжито. Человек, питающийся корнями, но вожделеющий мясо, не свободен и не победитель себя. Борьба ведется единым началом духа и в духе. Конечно, внешнее потворство своим слабостям их усиливает, но окончательная победа над ними лежит в сфере духа. И только достигнутая там освобождает она человека от обострений со своими неизжитыми в духе слабостями в мире надземном. Изжитие полное означает искоренение, когда от искореняемого свойства в сущности человека не остается уже ничего, оно вырвано с корнем, иначе будет давать оно новые и новые ростки в каждом новом воплощении, несмотря на кажущуюся победу и подавление изживаемого свойства.